потому что в гостиной у Теда Тапса есть самая замечательная вещь ныне. Ты даже представить не можешь, какая она замечательная. Что это? Волшебный ящик. Волшебный ящик? Переспросила Нэнни. О чем ты? Ну, сказал Туз, когда закончилась экскурсия по дому, мы вернулись в гостиную, и Меган спросила Кларенса, все ли он мне показал. Кларенс сказал «да», а Меган сказала «и наверху тоже». Тогда Кларенс уставился на нее так, как он это умеет делать, и сказал: «О, да, ваше низочество, для Туза ступеньки не слишком высоки». А Меган сказала: «Нам не смешно». А Кларенс сказал: «Коту дозволено лицезреть принцессу». И взобрался на другое кресло. Я подождал немного, но никто из них больше ничего не сказал. Оба они заснули, так что я подумал, может, мне пора и честь знать. Но только я собрался выйти из комнаты, как увидел в углу эту вещь. Как окошко. Я подошел и посмотрел в это окошко, но увидел там только себя. «Это должно быть твое отражение», — сказала Нэнни. «Как если бы ты посмотрел в лужу или в пруд. Ничего волшебного в этом нет». «Да подожди», — сказал Туз. Под этим окном торчал несколько кнопок. Ну, из любопытства я ткнул в эти кнопки своим пятачком. И ты не поверишь, Нэнни, что я после этого увидел. «Что ж ты увидел?» «Внутри этого ящика», — сказал Туз медленно и с выражением, — «был человек, и он говорил. Он говорил о всякой всячине. А кроме этого человека было еще полно всяких картинок, и человек рассказывал о них тоже». Меган и Кларенс совсем не обращали на это внимания. Наверное, потому что они не понимали, о чем говорит человек. А я понимал, конечно. И это было так интересно, Нэнни, честно. Я просто не мог глаз оторвать от этого волшебного ящика. Так что, когда Тед Тапс закончил утреннюю работу и вошел в гостиную, он обнаружил там сидящего на полу перед телевизором Туза Трев, который смотрел часовые новости BBC. Глава 8. Туз и телевизор. После этого жизнь фермера Теда Тапса необратимо изменилась. Весь оставшийся день, потрясенный, он разговаривал сам с собой. «Этот поросенок, — говорил он, — сидел там и смотрел телевизор. Сам его включил. Где это видано?» Я прямо торопел. «Наконец, — говорю, — какие-нибудь интересные новости, Туз?» И он хрюкнул два раза. Ну, я, конечно, не стал выключать. Выш, съел свой ланч. А когда вернулся, он сидел там и смотрел соседей. Что же дальше, Тед Тапс, что дальше? Фермер был так ошеломлен поведением Туза, что ему и в голову не пришло запретить поросенку входить в дом. К тому же во все последующие дни Туз вел себя безупречно. Он только помногу смотрел телевизор. Он ничего не разбил, нигде не напачкал. Фермер Тапс привык оставлять дверь в сад открытой. Он и сам-то частенько не снимал резиновых сапог, когда входил, так что пара-другая грязных следов поросенка не была заметна. После дневной дойки фермер приходил пить чай. Тогда поросенок выключал телевизор кончиком пятачка, выходил из дома и шел к дневнику. Если фермер Тапс не поторапливался, громкий визг давал ему знать, что Туз хочет, чтобы его впустили и накормили. Вечер он проводил со своим другом, козой Нэнни. «Я считаю, так лучше», — говорил фермер себе и Меган с Кларенсом, хотя его рассуждения были им непонятны, «потому что если он останется в доме, телевизор у нас будет включен всю ночь. Кое-какие программы мне нравятся. Но когда показывают всякую чушь, я предпочитаю его выключить и разложить пасьянс. А если поросенок будет здесь, он будет смотреть фильм в полночь, а потом ITV, пока не настанет время утренней дойки». На самом же деле Туз стал очень разборчив в телепередачах. Довольно скоро он обнаружил, сначала случайно, потом методом проб и ошибок, что, нажимая одну из пяти кнопок под окном волшебного ящика, получаешь различный результат. Одна включает и выключает ящик, а другие четыре настраивают на BBC1, BBC2, ITV, четвертый канал. Конечно, поросенок понятия не имел, что существуют какие-то различные каналы, но скоро он обнаружил, что волшебный ящик предлагает программы на выбор. У Туза было хорошее чувство времени. Не прошло и нескольких недель, как у него выработался определенный порядок. Экспериментируя с кнопками, Туз выяснил, какие программы ему подходят больше и в какое время они идут. В целом они делились на две части – утренние и дневные. Между ними он сладко дремал, лежа на коврике у камина. У него хватало ума не пытаться занять какой-нибудь из кресел. Для своих утренних просмотров, примерно между 9 и 11, он обычно выбирал BBC 2. В это время шла программа для школьников, которая называлась «Днем» на втором канале, где были сюжеты по естественным наукам, математике и передачи «Смотри и читай».